Что же теперь делать с этим кинжалом, почтенный Карагар? Сейчас его надо спрятать поглубже в землю. Главное, чтобы он не попал в руки к людям. Тогда он принесет много бед. И тогда, чтобы победить злодея с этим кинжалом, необходимо будет отыскать тот самый меч из того же подземного железа. Я спрячу этот нож под землю, как советуешь ты мне, мудрый и почтенный Карагар. Это будет правильно, седой Вергил. А теперь мне пора, да и тебе уже пора собираться. На утес, белой совы, уже близится рассвет. Но жизнь у нас с тобой длинна, мы еще встретимся. Обязательно встретимся в будущие времена. Прощай, седой и мудрый волчий вождь, удачи тебе в делах твоих. Прощай, черный ворон Карагар, пусть крылья твои всегда будут сильными и полет высоким. Удачи тебе! Предсказание вещей птицы. Побледнели и выцвели звезды, поблек месяц, травы и деревья замерли в ожидании рассвета. Кончилась ночь, заветная ночь перед началом дня осеннего равноденствия. Волки всего племени собрались возле утеса белой совы. Тихим, прозрачным оставалось после ночи родниковое озеро. Зеркальная гладь озерной воды еще отражала бледные звезды, но уже край озера отливал светло-зеленоватой полосой рассвета, наплывающего из-за дальних холмов. Стояла глубокая тишина. Даже птицы, обычно поющие и щебечущие в это время, молчали, словно в ожидании чего-то необычного. Чувство напряженного ожидания, какого-то тревожного томления переполняло и всех волков, и других лесных обитателей, которые явились сюда, хотя их никто не звал, и росомаха Куга, и юркий Хурт, все кабанье племя, зайцы, барсуки, даже Вул и Вала явились сюда со своими медвежатами. Все звери знали мудрость и справедливость вождя Вергила, понимали, что охоты сегодня не будет, и потому даже зайцы шли сюда без опаски. Только оленей не было. По далеким дорогам странствий вел их желторогий вождь. Но вот, наконец, горизонт заметно посветлел, голубоватые полосы света пошли по воде, небо с востока стало сиреневым, зеленоватым, потом светло-желтым, и по самому краю неба скользнули первые золотые лучи ясного солнышка. Зарозовели вершины елей, бронзовые стволы сосен запереливались оранжевыми бликами, словно впитывая солнечные лучи, чтобы еще больше бронзоветь и золотиться. Торжественно наполнились багровым свечением красные угловатые скалы, обрамляющие родниковое озеро. Даже белый утес белой совы и белый ключ камень сияли розовым светом, спокойное, несокрушимое, светлое и вечное. Весь многокрасочный восход повторился в озере до мелочей, отражаясь в правдивом и неподкупном своей истинности зеркале озерной воды. Край ясного солнышка, яркий, слепящий, сеющий мягкое тепло, уже поднялся над лесом. Все оставалось неподвижным. Но вдруг в чуткой тишине заветного утра прошелестел легкий ветер, и все увидели огромную белую птицу, летящую над скалами, над родниковым озером. Звери зачарованно следили за ее полетом. Белая сова села на утес, на самую вершину этой высокой, крутой и обомшелой скалы. Снизу она казалась огромной, величиной чуть ли не с медведя Вула. Сложив крылья, она озирала округу, озеро зверей большими ярко-желтыми глазами. Сова ничего не видит днем, но белая сова видела все. Это было понятно всем. Она была действительно ослепительно белого цвета, но под лучами восходящего ясного солнышка ее белые перья отливали перламутром и блики зеленые, фиолетовые, желтые, синие и даже алые мгновенно вспыхивали на ее оперении то тут, то там и тотчас исчезали. И вот в настороженной тишине утра над озером зазвучал голос совы, спокойный, неторопливый, ровный и звучный. «Седой волчий вождь Вергил, много столетий живущий в этом лесу, подойди ближе ко мне». Старый волк обошел несколько валунов, лежащих у подножия утеса, неторопливо, без суеты поднялся до половины скалы и остановился, в ожидании глядя на вещую птицу. «Седой волчий вождь Вергил, ты сумел овладеть светлой силой ясного солнышка, хотя это было непросто. Для этого надо было иметь ум, силу, упорство и еще, самое главное, быть справедливым. Все это есть у тебя, вождь волков. Завладеть силой солнечных лучей было нелегко, и ты награжден за это победой, великой победой над черными силами леса. Ведьма покинула эти края навсегда. Леший вообще теперь не существует. Подлешек тоже никогда больше не появится здесь, но где-то он будет жить, подслушивать, доносить. Подлешики всегда умеют вовремя исчезнуть, но сюда ни он, ни ведьма уже не вернутся. Ты сделал свое важное дело. Я – белая сова, вещая птица судьбы. Прилетела, зная все, что будет с вами, жители леса, но судьба каждого из вас зависит больше от вас самих, чем от того, что предначертано вам великой природой Земли. Будьте смелы и трудолюбивы, будьте дружны в своих семьях и племенах, и лес будет жить, и вы будете радоваться своей лесной жизни. Вы должны охотиться, но без надобности не убивайте, не обижайте тех, кто слабее вас. Без необходимости нельзя уничтожать ничего живого на земле, потому что земля наша создана для жизни.